я это делать все равно не буду». «Не будешь? В уме ли ты? Накануне ссылки и полного разорения, без мужа. Аська, ты бредишь просто!» «Ты, Лёля, сначала выслушай. Это будет дочка Сонечка. У нас уже все решено. Лёля, ты помнишь? У тебя был нарыв на пальце, и я водила тебя к хирургу. Там стояло ведро с ватой и кровью. Я не могу себе представить, что мой ребенок будет растерзан по жилкам и выброшен в такое ведро. Это убийство. Не убеждай меня ни в чем, если не хочешь со мной поссориться». «Нет, буду убеждать. Это слишком серьезно, и времени терять нельзя. Надо в больницу, немедленно в больницу, а то поздно будет. Я не допущу тебя совершить такую страшную ошибку». В эту минуту у двери остановилась Ёлочка. «Елизавета Георгиевна, помогите мне убедить Асю. Устройте ее в больницу. У нее беременность, а она не принимает мер. Ведь она же пропадет с двумя детьми. Елизавета Георгиевна, помогите нам». «Замолчи, Лёля, не распоряжайся за меня. Я хочу второго ребенка, понимаешь, хочу», – перебила Ася. «Довольно тебе и Славчика, и с одним тяжело. Уж я ли не люблю детей? Но ведь надо же считаться с трагичностью положения. Если будет второй, Славчику будет хуже. Для Славчика, Ася, для Славчика». Ёлочка молча смотрела на обеих. «Елизавета Георгиевна, что же вы ничего не говорите? Нельзя же допустить... Мы и так погибаем. Не сегодня, а завтра она поедет в ссылку. Хорошо, если с Натальей Павловной или с нами. А может быть, совсем одна? Надо скорее принять меры, скорей!» В интонации девушки звучало отчаяние. «Мне кажется...» – начала Ёлочка, пропуская слова, как сквозь заржавленную мельницу. «Мне кажется, Лёля права. Я завтра уже устрою вас, Ася, к нам на койку. Надо в самом деле торопиться». «Не трудитесь, я не пойду. Сонечка мне горя не прибавит. Не в ней мое несчастье. Я обсуждений больше не хочу. Кончено». И, желая, очевидно, переменить разговор, Ася прибавила: «Будешь сейчас выходить, Лёля, захвати с собой маленький пакет, который в кухне на окне. Там немного рыбы для голодной кошечки. Она сидит на лестнице, на окне во втором этаже. Рыженькая с рваным ушком. Я ее подкармливаю». «Изволь, я это сделаю. Но сначала поговорю по поводу тебя с Натальей Павловной», — ответила Лёля и вышла. «Напрасно она это делает. У бабушки и так тревог довольно», — сказала после нескольких минут молчания Ася. Вечером, когда Ася подошла к постели Натальи Павловны с чашкой чая, Наталья Павловна устала и рано легла. Старая дама сказала: «Сядь ко мне на кровать, поговорим». Лёля мне сказала: «Вполне понимаю твое отвращение к аборту. В наше время мы о нем не слышали. Но в наше время не было и этих чудовищных трудностей. Твое положение в самом деле катастрофично». Ася поставила чашку и несколько минут молчала. «Я ничего не могу изменить, бабушка, пойми хоть ты. Олег отнесся с такой любовью. Он хочет дочку, Сонечку. Мы с ним уже говорили о ней. Я уже люблю ее. Аборт – убийство. Разве возможно это сделать?» «Когда Олег Андреевич говорил о будущей дочери, он был еще с тобой. А теперь ты одна. Это в корне меняет положение. Надежды, что вы увидитесь, почти нет. Тебе предстоит одной растить двух детей». «Почти нет, бабушка. А может быть, он все-таки вернется и спросит, где моя Соня? Нет, бабушка, я не могу. И собаку выгнать тоже не могу. Не толкай меня на это, бабушка». Наталья Павловна взяла ее руку, но медлила с ответом, чувствуя, что спазма сжимает ей горло. «Ты меня знаешь, Ася», — сказала она наконец с усилием. Я требовательна и деспотична в ежедневной жизни –